приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, есть такая передача. Радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Итак, ребята, давайте знакомиться. Радионяня это... Кто это, как вы думаете? Ну, вы, наверное, подумали, что это такая маленькая старенькая бабушка, которая сейчас вам будет рассказывать сказки. Кормить с ложечки манной кашей. А вот и нет. Радионяня – это мы. Автор передачи – детский писатель Эдуард Успенский. Это он придумал Чебурашку и крокодила Гену. Режиссер – Надежда Киселева. Редактор – Елена Лебедева. Это заслуженный радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов. И, наконец, радионяня – это ведущие передачи. Артисты – трулялисты Александр Лившиц и Александр Ливенбук. Да вот еще что. Радионяня – это передача для детей младшего школьного возраста. И среднего школьного возраста. И старшего школьного возраста. Минуточку. Николай Владимирович считает, что это передача только для младшего школьного возраста. А где он сейчас? В аппаратную пошел. Так вот, ребята, я вам скажу по секрету, что он ошибается. Ведь Александр Сергеевич Пушкин был гораздо старше младшего школьного возраста. И все равно у него была няня Арина Родионовна. Правильно. И он даже посвятил ей прекрасные стихи. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Стоп! Что такое, Николай Владимирович? Ну как что такое? Ведь няне посвящены совершенно другие стихи. Какие? Ну неужели вы не помните? Нет. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. А как заканчивается это стихотворение? Ну, вы меня удивляете. Это знает каждый первоклассник. Выпьем с горя. Где же кружка? Сердцу будет веселей. Так, а что в кружке? Ну, а какое это имеет значение? Ну, я не знаю. Ну, может быть, шампанское, ну. А? Вот тут, Николай Владимирович, мы вас и поймали. Вы считаете, что передача для младших школьников, а сами говорите про шампанское. А шампанское, между прочим, проходит только в старших классах. Значит, радионяня для старших школьников тоже. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радионяня, есть такая передача. Радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. В «Радионяне» для вас будут выступать артисты, писатели, рабочие, ученые, самые разные взрослые люди. Но только те, кто не забыл своего детства. Ведь каждый взрослый когда-то был мальчишкой. Стоп! Что как такое? Говорят ребята, опять чур-чура ваша ошибка. Какая? Дело в том, что многие взрослые никогда в жизни не были мальчишками. А кем же они были? Девчонками. Правильно. Правильно. Только, Николай Владимирович, а как теперь быть? Ведь мы решили в нашей передаче завести рубрику под названием «Когда я был мальчишкой». Ну что ж, ничего страшного нет. Просто добавим «Когда я был мальчишкой» или «Девчонкой». Хорошо. Хорошо. Ребята, в этой рубрике взрослые будут рассказывать смешные истории из своего детства. Сегодня об этом вспоминает веселый писатель Владимир Поляков. Мы слушали оперу. У нас был культпоход в театр. Всем классом нас повели в театр Народного дома на оперу Дубровской. Было, конечно, очень интересно сидеть в ложе на втором этаже и смотреть, как наполняется людьми большой зал театра, как горят красивые люстры, как настраивается оркестр в яме. И очень неплохо было сосать купленные нам мампасье. Так тогда назывались разноцветные леденцы.

знаю, репродуктор надеваю за столом. Хоть бы с улицы позвали собирать металлолом. Я не стану Геркулесом, не варите Геркулес. Я бы первым от дорога отказался наотрез. Ну а почему-то бабушка считает, что во мне есть самый главный дел, чтобы мальчик как проснется, так бы ел и ел и ел, чтобы мальчик как проснется, так бы ел и ел, ел. Да, у этого мальчика аппетит, прямо скажем, не волчий. Погоди, погоди. Что? Ну, погоди, сюда идут эти. Ну, погоди. Кто? Ну, погоди. Николай Владимирович, объясните ему, пожалуйста, что такое «ну, погоди»? Позвольте, позвольте, вы что, не знаете, кто такие «ну, погоди»? Нет. Ну, ведь это же эти, ну. Кто? Да «ну, погоди». Ну? Я лучше вам их сейчас представлю. Пожалуйста, заяц. Здравствуйте. И волк. Привет. Вы, наверное, их знаете. Заяц и волк – герои известного мультипликационного фильма «Ну, погоди». Товарищ волк, вы не забыли, что нам обещали? Что обещал? Ничего я не обещал. Ну, как же, во время передачи вы обещали не трогать зайца. Обещал, обещал. Ну, ладно, я потерплю, только недолго. Вот и хорошо. Для начала расскажите, пожалуйста, нашим слушателям свою биографию. Я родился... Молчи! Это я родился. Мы родились на киностудии «Союз мультфильм». Нарисовал меня художник Русаков. Это он сделал мне такие тонкие руки, такие кривые ноги, узкие плечи, большие уши, отвислые пузо. Это все он, Русаков. Русаков, ты меня слышишь? Ну, Русаков, погоди! Ой, не могу! Замолчи! Не замолчу! Товарищ ведущий, попить бы, в горле пересохло. А, ну что ж, пожалуйста, сейчас принесу. Нет, не уходите, это он нарочно, чтобы мы одни остались. Я принесу воды. Принести? Нет, не надо, расхотелось. Так вот, научил меня двигаться режиссер Котеночкин. Это из-за него я все время падаю, стукаюсь, хлопаюсь, шмякаюсь, трахаюсь. Котеночкин, ты меня слышишь? Ой, Котеночкин, ну, погоди. Ой, умора. Ну что, водички принести? Не, не надо, опять расхотелось. А я со своей стороны хочу поблагодарить авторов фильма Камова, Курлянского и Хальта за то, что они не дают волку меня поймать. Ух, авторы втроем на одного. Ну, авторы, погодите. Скажите, как вам кажется, поймаете вы зайца или нет? Конечно, поймаю. Нет, не поймает. Такой толстый, глупый, неуклюжий. Кто глупый, я? Товарищ ведущий, ну принесите водички. Не поймаешь, ну, не поймаешь. Да я теперь учиться буду, в школу пойду, букварь куплю. Я этим букварем тебя так трахну, не поднимешься. Ну, товарищ волк, вы же обещали. А что он дразнится? И так столько лет мучаюсь, голодным бегаю. А ты морковку ешь, вкусная? Не ссорьтесь, не ссорьтесь, пожалуйста, не ссорьтесь. Лучше скажите, что бы вы хотели передать нашим слушателям? Ребята, вот я смотрю с экрана, как вы смеетесь надо мной, и так обидно. Думаете, легко за зайцем бегать? Да из вас кто-нибудь на ежа падал? Воздушный шарик глотал, трубу на голове носил. Учтите, я вас всех запомнил, кто надо мной смеялся. Вот зайца поймаю и за вас примусь. Ребята, не бойтесь, он меня никогда не поймает. Честное зайчие. Ну, ладно, Спасибо вам за выступление. Уже кончилось? Кончилось. Совсем? Совсем. Понятно. Заяц. Что, волк? Ты меня слышишь? Слышу, слышу. Ну, заяц, ну, погоди! Ну что ж, я желаю больших успехов волку и зайцу. Николай Владимирович, волку нельзя желать успехов. Он ведь тогда зайца съест. Нет, нет, нет, нет. Я ему желаю успехов у зрителей. А зайца он все равно не съест. Не беспокойтесь, потому что на стороне зайца, во-первых, зрители, потом авторы и, наконец, сам директор студии «Союз мультфильм». Так что все будет в порядке. Не беспокойтесь. Радио, няня, радио. Простите, пожалуйста, что у нас там дальше? А? Дальше мы хотим всех ребят, которые нас слушают, пригласить на елочное представление. Мы там играем двух таких типов: простуда и ветер в голове. Угу. Ну что ж, пожалуйста, приглашайте, приглашайте, конечно, я с вами тоже пойду. Да, но у нас одно осложнение. Дело в том, что мы-то сейчас на радио, а представление идет совсем в другом месте, в театре. Так что ж такое, для нас не помеха. Вы забыли, что ведь я радиоволшебник? Ну, конечно. Алло, аппаратная? Аппаратная волшебная музыка у нас готова? Готова. Прекрасно. Включайте волшебную музыку. Ну что, мы сюда попали? Сюда. Все правильно. Только теперь мы должны втереться в доверие к ребятам и узнать у них один секрет Деда Мороза. Так, пожалуйста, начинайте втирание. Здравствуйте, ребятки, здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Вы сидите, Деда Мороза и Снегурочку ждете, да? Они придут к вам обязательно. Ага, после дождичка в четверг. Мы вместо них. Разрешите представиться. Я ветер, но ветер непростой. Не стану ваши шляпы гонять по мостовой. В трубе я не завою, не зашуршу в листве. Я необычный ветер, я ветер в голове. А я простуда, а я простуда, на всех микробами дышу. Хожу, чихаю везде, и всюду заболевания разношу. Я ветер, я если захочу, то в самой лучшей школе такое накручу, что классы превратятся в футбольные поля, и на перилах ездить начнут учителя. А я простуда, а я простуда, ребят веселых не люблю. Не любит. А ну, бегите скорей отсюда, а то бац-бац натравлю. Ой, ребята, давайте их прогоним с нашей елки. А ну, уходите отсюда. Ребята, подождите, миленькие, хорошие мальчишечки. Девчоночки. Ну, ребята, ну можно мы останемся? А? Ну, как дела? Поверили вам, ребята? Нет. Никогда не верят. А на одном спектакле нас чуть-чуть не поколотили. Что вы говорите? Да. Ну тогда немедленно назад в радиостудию. Ну вот, мы и прибыли. Продолжаем передачу. Так, теперь о двоечниках. Подожди. Николай Владимирович, Мне кажется, что мы, взрослые, мало внимания уделяем неуспевающим ребятам. Вот скажите честно, вы часто думаете о двоечниках? Да как вам сказать? Пожалуй, нет. А о лодырях? Тоже нет. А о нарушителях дисциплины? Ну что вы, совсем не думаю. Вот видите, а ведь лентяи и лодыри такие же люди, как и мы с вами. Да, только хуже. Им тоже надо уделять внимание. Да. Вот во Франции, например, вышла целая книжка неправильных, смешных ответов школьников. Она называется «Ярмарка бездельников». Там один французский школьник сформулировал закон Архимеда так. «Каждое тело, погруженное в жидкость, становится мокрым». Мокрым? Да. Это интересно. А другой школьник так ответил. «Каждое тело, погруженное в жидкость, если через полчаса не всплывает... Считайте, что оно утонуло. Ну что ж, это тоже важно. И мы сейчас обращаемся с просьбой к нашим слушателям. Ребята, присылайте нам интересные ответы ваших товарищей. Что-нибудь такое, над чем смеялся весь класс? Договорились? Пишите. Москва, радио «Няня». Что такое? Звонок? Пора начинать веселый урок. А что это такое? Ну, это такой урок, на котором мы будем разучивать разные правила. Но только не как в школе, а веселее, чтобы лучше запоминалось. Вот, например, есть такое правило. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. От перемены мест слагаемых что-то там такое не меняется. Слова скучные. Просто заснуть можно. Ну, а как же быть? А надо, чтобы правило звучало как стихи, как песня. А. Ну, хотя бы так. Позвольте, позвольте, но под эту музыку скорее танцевать хочется, а не правила учить. И танцевать хорошо, и учить правила легко и удобно. 20 прибавить 30 будет ровно 50. 30 прибавить 20 будет тот же результат. Ах, что? Что же получается? Ах, что? Что же получается? От перемены неслагаемых сумма не меняется. От перемены неслагаемых сумма не меняется. А вы знаете, это мне начинает даже нравиться. Как-то лучше запоминается правило. Вот так пятерки и получают. От перемены неслагаемых сумма не меняется. К 20 прибавить 30 будет ровно 50. К 30 прибавить 20 будет тот же результат. Ах, что? Что же получается, ах? Что? Что же получается? От перемены мест слагаемых сумма не меняется. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Дорогие ребята, под перемену мест слагаемых радио «Няня» прощается с вами. Ребятки, я оставляю вас на 2 недели. Смотрите без меня, не балуйтесь. Мойте руки перед едой. Слушайтесь папу и маму. Переходите улицу только на зеленый свет. А на красный стойте. Помните, что вы набедокурите, а радионяне за вас отвечать. Вот и все. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.